Хэп Стюарт в точности знал, кто он такой, целую секунду. А ведь большинство людей не могут похвастаться даже этим. Прежде чем вновь погрузиться в морфий и сон, он вслух произнес «счастливчик», будто одно это заветное слово было и молитвой, и защитой, и его стоило повторять каждый день жизни. Глава вторая. Ей больше не снится снег. Мэтт работал на болоте, и Дженни принесла ему обед. Теперь, когда матери снились другие сны, ей больше не приходилось скупать белую краску, тюбик за тюбиком. «А что снится?» — спросил Мэтт. «Думаю, она видит во сне свою жизнь, так что у меня не остается другого выбора, кроме как узнать ее». Они находились в нескольких шагах от того места, где Констанс Спарроу поджидала своего мужа, когда он уходил в море. Констанс могла оставаться под водой почти 20 минут. Ее часто звали помочь с поисками утонувших моряков, и каждый раз она надеялась, что тот, кого она ищет, не ее собственный муж. Она зажигала фонарь, служивший сигнальным огнем морякам. Позже на этом месте построили маяк «Юнити» прямо на черных скалах. Недалеко отсюда на мель сел корабль «Селезень». Произошло это намного лет раньше, когда болото представляло собой глубокую гавань. Скорее всего, благодаря этому кораблекрушению между камышами теперь росли сотни персиковых деревьев. Или, возможно, такое изобилие было вызвано тем фактом, что влюбленные женщины приходили сюда с потаенной мольбой, а на шеях у них висели на шнурках персиковые косточки. Как бы там ни было, каждую весну город прибегал к услугам Мэтта, который срезал вокруг ангара проросшие саженцы, мешавшие людям спускать на воду свои лодки. Он успел защитить диссертацию и поступить на работу в колледж. Осенью придется нанимать кого-то другого, чтобы расчистить участок Эллиотов от веток и собрать листья с общественного луга. Кто-то другой будет убирать снег будущей зимой, а затем в апреле смывать поливальной машиной цветочную пыльцу с тротуаров вокруг городского собрания и библиотеки. Но в это время года всегда будет достаточно работы для двух человек. Следующим маем, когда распустят учеников, Мэтт вернется сюда, к ангару, и будет срезать персиковые саженцы, работая так усердно, что ничего не услышит, кроме собственного размеренного дыхания. Дженни достала из корзинки последние работы и разложила на траве. Там была девочка с черными волосами, там был зеленый сад с одним единственным лазурным цветком, голубым, как гортензия, голубым, как небо, голубым, как вода в те далекие времена, когда болото было глубокой бухтой, куда приплыли саженцы персиков, предназначенные для доставки в Бостонскую гавань. Прошлой ночью Дженни видела сон, наполненный странным узором красных и голубых линий, переплетенных как паутина. Только нарисовав этот сон, она поняла, что перед нею человеческое сердце, жизнь ее матери в цвете, алым и синим. Покормив Мэтта, Дженни полежала несколько минут на траве. Когда он был рядом, ее сердце начинало биться невероятно быстро. Любовь бывает и такой. Она словно непонятный сон, в котором ты не всегда знаешь, на что смотришь, пока оно не оказывается прямо перед тобой. Любовь подстерегает лежа в засаде, выжидая дни или годы. Любовь — это красная ниточка, персиковая косточка, поцелуй, прощение. Любовь преследует тебя, ускользает от тебя, она невидима. Она — все. Даже для того, кто находится в самом конце жизни, как Элинор Спарроу. Чем больше Элинор спала, тем больше снов она видела, но это не означало, что она не была привязана к этому миру. Пусть было слишком поздно для лекарств, вмешательства, надежды, но не было слишком поздно для того, чтобы одарить другого. Дочери она подарила сны из своей юности, внучке она подарила колокольчик Ребекки, чтобы никто и никогда не мог заставить ее утихнуть. Иногда Стелла сидела у постели бабушки и держала ее руку, и это было единственное, что связывало Эленор Спарроу с этим миром, ниточка, тянувшая ее обратно. Иногда Дженни приносила ей воды или чая, и это тоже служило единственной связью, иголка, тянувшая нитку. Иногда Брок Стюарт выносил ее в сад погреться на солнышке, что тоже не отпускало ее из этого мира. Одеяло, которое укрывало ее и удерживало на месте, и она оставалась среди своих родных, словно засохший листок, зацепившийся за ветку, тонкий и такой прозрачный, что сквозь него можно было заглянуть в другой мир. Но даже у тех, кто почти не привязан к земному, находится повод для волнений. Эленор беспокоилась о судьбе Аргуса. Если никто не останется жить в Кейкхаусе, куда денется пес? «Когда я умру, тебе придется взять его к себе», — сказала она Броку однажды в саду. Накануне ей приснился Аргус. Он был щенком, который никак не хотел с ней разлучаться. Она привязывала его к ножке стола и велела сидеть на месте, а он тянул за собой стол, таскаясь за ней по пятам. «Еще одно животное, которое отказывается умереть». «Элли, ты не можешь так со мной поступить. Я только что избавился от торопыги». «Прости, вопрос решен. Я завещаю собаку тебе». «Ах, Аргус!» — доктор наклонился, чтобы почесать голову верного пса. «Живи хорошо, но не очень долго». Эленор рассмеялась. «Ты вредный, вредный тип». «Да, я жесток», — согласился доктор. «Уверен, моя стряпня доконает беднягу совсем скоро, раз он привык у тебя питаться цыпленком с рисом». Долгое время Эленор вообще ничего не чувствовала и теперь удивлялась новизне ощущений. Логично было бы предположить, что внутренняя пустота дарит человеку иллюзию легкости, но на самом деле она приносит огромную тяжесть. Все минувшие годы ей казалось, что кости у нее из железа, а на ногах свинцовые ботинки. Только сейчас, сидя с Броком в саду, Эленор скинула эти ботинки. У ног дремал Аргус. Трава под ступнями была теплой, почти как летом. Что это, сон или реальность? Она заморгала под яркими лучами солнца. «Как ты думаешь, где сейчас торопыга?» — спросила Эленор. Он... «По-прежнему на моей лужайке, в земле, в траве». Доктор отвернулся и утер глаза обеими руками. «Кто бы мог подумать, что ты когда-нибудь будешь плакать из-за этой старой клячи?» Но дело было вовсе не в том. Эленор сразу это поняла, как только взглянула в лицо доктора, когда он повернулся к ней. Дело было в привязанности, той самой, что он испытывал и к ней самой.